но она не показывалась. Может быть, ей не здоровится? В 2 часа он позвонил ей на работу. Секретарша сообщила ему, что Дарси сегодня занята на объекте и оттуда сразу поедет домой. В 3:30 Крис поймал такси и отправился на телевидение. «Ну что ж, переживем», — он мрачно усмехнулся. Приглашенные для участия в передаче собрались в рекреации, Нона представила их друг другу, Корра обоим за 40, они развелись, затем он и она дали объявление в газету, и каждый ответил на объявление другого, после чего они снова сошлись. Дейли, почтенная чета за 50, прежде никогда не состояли в браке, оба поначалу стеснялись давать объявление, познакомились 3 года назад. «У нас все сложилось очень хорошо с самого начала», — сказала миссис Дейли. «Я всегда была слишком замкнутой. Мне легче было откровенно написать о себе, чем рассказать». Она работала научным сотрудником, а он — преподавателем в колледже. Эдриан Гринфилд, жизнерадостная женщина, около 50 лет, разведена. «Теперь мне очень весело живется», — делилась она со всеми. Они просто допустили опечатку. Вместо «обладает обаянием» напечатали «обладает состоянием». Представить себе не можете, сколько приходит писем. Целая куча. Уэйн Харш, застенчивый молодой мужчина, президент компании по изготовлению детских игрушек. Под 30. «Каждая теща мечтает иметь такого зятя», — решил Винс. Харшу нравилось встречаться с девушками. Он написал в своем объявлении, что чувствует себя несчастным из-за того, что дети во всем мире с удовольствием играют с игрушками, которые изготовляет их компания, а своих детей у него нет. Желает познакомиться с симпатичной, умной девушкой от 20 до 25 лет, которая хочет, чтобы ее муж приходил домой вовремя и не разбрасывал повсюду свое грязное белье. Кэйроны друг на друга надышаться не могут. Влюбились друг в друга сразу же, для того и другого это было первое свидание по объявлению. Они назначили встречу в баре, и под конец свидания он подошел к роялю и заиграл «Повенчаемся в церкви с тобой». Через месяц они поженились. «Пока они не пришли, я все беспокоилась, что у нас совсем не будет молодых пар», призналась Нона Винсу, когда тот приехал. «Глядя на эту парочку, начинаешь верить в романтическую любовь». Винс увидел, как вошел доктор Мартин Вайс, психиатр. Он поднялся ему навстречу. Вайсу было далеко за 60. У него было волевое лицо, седая шевелюра и проницательные голубые глаза. Они подошли к столику с кофе. «Спасибо, доктор, что не отказались приехать, хотя мы и не предупредили вас заранее. Рад видеть вас, Винс». Винс обернулся и увидел, что к ним подходит Крис. Домброзио вспомнил, что сегодня годовщина со дня смерти Нэн. «Нелегкий для вас день». Без 4:45 Дарси ехала в такси. Она откинулась на сиденье и закрыла глаза. По крайней мере, сегодня ей удалось наверстать упущенное время. В следующий понедельник маляры смогут приступить к работе в гостинице.